Впрочем, у дома Яну встретил ланист Карер. Лория был уже трезв, выбрит и с громадным букетом цветов лилий, от запаха которых Яну слегка затошнило. Меру знать надо. Да и вообще, дарить Нархеро срезанные цветы — фи. «Да, Яна, милая!» Яна вскинула брови. «С каких пор, Лория?» «Яна, прошу, не сердись на меня!» «А я и не сержусь. Просто и видеть тебя не хочу». Ланист замялся на секунду, но и только. «Неужели из-за одной ошибки?» «Одной ли?» — прищурилась Яна. «Ну, я же мужчина. У меня бывают увлечения. И потом, это было до тебя». Яна фыркнула. «Ланист, еще раз повторяю, все кончено. Точка. Свободен». «Неужели ты...» Что он хотел сказать, так и осталось неизвестным, потому что сзади на его плечо опустилась тяжелая ладонь. «Карер, зачем докучаешь девушке?» Ланист дернулся, но тут же опознал голос и расслабился. «Гард, приветствую!» «И тебе того же. Так зачем ты к девушке-то пристаешь?» «Он не пристает, он прощается», — пропела Яна. «А выглядит так, словно хочет, наоборот, поздороваться». Гард демонстративно коснулся одним пальцем веника лилий. «Нет-нет, Лория уже уходит. У него и без меня дел найдется много». Слово «дел» было выделено так демонстративно, что Гард невольно фыркнул. «А то ты не знала, что он гуляка». «Вот и пусть гуляет с кем-нибудь, кроме меня». Тут Яне в голову пришла одна догадка, и она не замедлила проверить ее на практике. Охотниц много найдется, тем более Лория человек надежный, серьезный, ответственный. «Карер?» «Да мы с Рошером к нему на днях заходили, так он, даже будучи крепко пьян, ни одну любовницу не назвал». Орланист выдохнул и расслабился. Это было видно невооруженным глазом. И все же... «Яна...» Минут 10 ушло на то, чтобы спровадить Лория, 5 из них, чтобы он еще и букет забрал. Последнее не получилось. Лилии полетели через чей-то забор, а сам ланист удалился летящей походкой. Гард посмотрел на Яну. «Ну и чего этот кобель приходил?» «Если я правильно поняла, мы тут с Рошером его на днях расспрашивали, он и выдал нам несколько своих любовниц, а потом испугался или растерялся, или просто ничего не запомнил. Не знаю». «И решил проверить, что знаешь ты». «Логично. Я думаю так. Хотя не исключается вариант, при котором ему обидно. Обычно бросает он, а тут его. Непорядок». «Если что скажешь, я ему ноги вырву». Яна посмотрела на Гарта. Вот стоит перед ней Лория, смотрит пристально так. Она никогда не смотрела на Гарту, как на мужчину. А ведь в каком-то смысле он красивее ланиста. Ланист холёный, ухоженный, всегда изящный и обаятельный. А Гарте такого не скажешь. Темные волосы вечно растрёпаны и стянуты в хвост на затылке. Серые глаза смотрят серьезно и внимательно. Фигура худощавая, плечи широкие, но подчеркивать это как ланист специально сшитыми рубашками он и не думает. Добавьте насмешливую улыбку, и вот вам Лория Гарта Вильен. Не красавец, нет, но вот эта поразительная уверенность в себе, естественность, внутреннее спокойствие... «А почему ты так разозлился, когда я на тебя налетела?» «Это когда?» «Когда мы впервые встретились. Ты, я и Ааша». «Когда пострадали мои штаны?» Гард вспоминал об этом с улыбкой, словно о забавном приключении. «Ну да». «Я был не в состоянии. Знаешь, бывают дни, когда отрывается подметка у любимого сапога, уходит любовница». «Знаю. У нас в лесу такие дни называются днем осьминога». «Почему?» «Потому что в этот день встаешь с неправильной ноги». «А у осьминога их 8?» «Понятно. Бедняга. Ему не повезло в 7 раз больше, чем нам. Одним словом, день получился неудачным, и я сорвался на первого встречного. На тебя». «Бывает. А сейчас зачем пожаловал?» «Рошер рассказал про твои сложности». «Мои сложности?» Искренне не поняла девушка. «Эти атионы...» «А, это не сложности, это так, вроде комаров», — фыркнула Таяна. «Хотел предложить помощь». «Спасибо, но пока вроде бы не нужно». Я на пару минут подумала. «Если что, я попрошу, ладно?» «Договорились. Наша семья тебе обязана, так что можешь на меня рассчитывать». Яна кивнула. «Запомню. До встречи?» «До встречи». Гарт откланялся и ушел. Девушка посмотрела ему вслед и пожала плечами. «А чего приходил-то?» А Аша насмешливо фыркнула, как бы удивляясь глупости своей хозяйки. «А зачем они приходят? За тем самым». Яна покачала головой. «Да нет, это бред. Ты же сама понимаешь, что бред». А Аша насмешливо махнула хвостом. «Ну, бред так бред. Посмотрим, хозяйка, что дальше будет».